следом. Быстро промчится короткое лето. Но не придем больше в светлый наш класс. Школьный звонок прозвучит не для нас. Школьный звонок прозвучит не для нас. Жарко. Школьный буфет и толпу в раздевалке. Вспомним, и сердце забьется сильней. Нам не забыть этих солнечных дней. Нам не забыть этих солнечных дней.